и это получает свое обоснование в том, что в этической программе Шопенгауэра явственно звучат мотивы изначального греха, вины и покаяния, порицания плотской жизни и всех земных радостей, а вместе с тем прославление очистительной функции страданий, требование воздавать людям добром за зло и ориентации на подвижничество, оправдание евангельских идей искупления и спасения. После всего этого, естественно, что Шопенгауэр видит в христианстве ничем не заменимое мировоззрение широких народных масс и в качестве образцов морального совершенства указывает на Франциска Ассизского и некоторых других христианских святых, прославившихся своим полным самоотречением и добрыми делами. Даже симпатии Шопенгауэра к буддизму легко поворачиваются в том же направлении, ведь одно из значений знаменитой нирваны – это возвышенное спокойствие и богоугодная умиротворенность. И философ замечает, что ее можно было бы понять как непостижимое царство благодати. Учение Шопенгауэра о безличной мировой воле очень близко к пантеизму, соединенному, впрочем, с кантовским дуалистическим миросозерцанием. Хотя сам философ отрицал не только ортодоксальный и неортодоксальный теизм, но и пантеизм, считая его одной из форм оправдания фальшивого оптимистического мироотношения, но пантеистических черт в онтологии и в этике Шопенгауэра немало. Другое дело, что его мировая воля временами похожа на бессознательно действующего падшего ангела, а временами на гегелевский абсолют, но утративший разум и впавший в моральную поврежденность. Вообще, вопрос об отношении Шопенгауэра к Гегелю не так-то прост, как это может показаться на первый взгляд. О его враждебности к главному представителю классического немецкого идеализма мы уже сказали. Борьба его против идей рационализма, исторического оптимизма и диалектики то и дело сосредоточивалось на критике гегелизма, которая быстро приобрела черты личной ненависти. Вообще, собственно, гегелевского в мировоззрении и методологии Шопенгауэра как будто мало. Он ставит вместо познания борьбу за выживание, а затем резиньяцию. С одной стороны, нападки Шопенгауэра на учение Гегеля действительно выявляли черты слабости гегелевской философии. Шопенгауэру бросились в глаза ошибочность и наивность гегелевского принципа однолинейного исторического развития, односторонность симметрично-системного построения философии и обремененность теории диалектики мертвыми схемами. Сам пафос разума был Гегелем гипертрофирован и догматизирован настолько, что многие факты действительной жизни не только им упрощались, но и резко деформировались. И вся эта шопенгауэровская критика полезна для тех, кто стремится извлечь и усовершенствовать все то положительное и великое, что было у Гегеля, а вместе с тем преодолеть и устранить все то, что было у него неверного и прямо ошибочного. Но, с другой стороны, Шопенгауэр у Гегеля немало заимствовал. Не осталось, видимо, без воздействия уже та глубокая мысль лидера немецкой диалектики, что человеческая история – это не арена счастья. Эта мысль стала лейтмотивом философского творчества автора системы мировой воли. В злоключениях воли нетрудно увидеть гегелевскую диалектику раздвоения единого, отрицания отрицания, а также отчуждения и снятия отчуждения. Возникла у Шопенгауэра, как можно показать, и своеобразная иррациональная диалектика субъекта и объекта. Уже на стадии природы воля, начав процесс своей объективации, вызывает к жизни субъективное начало, как это получалось приблизительно и в гегелевской конструкции вселенского движения категорий. в жизни и истории происходят то и дело переходы в противоположность.